Глава 17. Богдан. Истерика Ани кажется мне надуманной. Ее лицо становится похожим на маску. Она выдает нужную эмоцию. Вопрос только в том, насколько искреннюю. Видимо, почувствовав мои сомнения, жена поднимается. «Ты мне не веришь?» – нервно восклицает она. «Аня, сядь, успокойся!» «Нет! Нет!» Жена удаляется торопливым шагом. Слышу, как она выдвигает ящики один за другим. Потом возвращается с кучей бумаг в руках. «Вот выписки с диагнозом врача. Последнее обследование». Я взвешиваю на ладони кипу бумаг. Длинная история болезни. «Да, это данные за несколько лет». Жена отбирает у меня бумаги, тыкает пальцем в ровные строчки. «Посмотри, вот, читай. Я бесплодна. Это так ранит меня». Лениво пролистываю пару первых листов. Я никогда не был силен в медицине. Для меня диагнозы и назначения врачей звучат как проклятие шаманов на неизвестном языке. «Вижу, что тебе это совсем не интересно». Аня отбирает у меня выписки и удаляется, громко хлопнув дверью. Через секунду слышатся ее истеричные завывания на высокой ноте. «Аня!» – нажимаю на ручку двери спальни. Она не открывается. Стучу костяшками по двери. «Открой, черт побери! Проблемы не решаются побегом!» «Ты просто не хочешь их решать!» – воет жена. «Не хочешь и не любишь меня! Тебе на меня наплевать!» «Я сгорю от этого, сдохну от тоски, а ты пройдешь мимо с равнодушным видом!» «Прекрати ныть!» – грохочу кулаком по двери. Жена замолкает. «Аня, мы решим эту проблему!» «Ты не любишь меня!» Я не могу ответить ей ничего в ответ на это обвинение, потому что оно справедливое. «Да, не люблю. Да, не сойду с ума, если мы расстанемся. Но неужели все браки заключаются по любви? Брак – это штамп и обязательство, иногда преимущество и удобство, не более того. Я могу найти много слов, чтобы объяснить, что такое для меня брак. Впервые понимаю, что не включаю в это понятие слово «мы» и «семья», ни разу не пытался. И, наверное, настал тот момент, когда я должен проявить себя как супруг, ведь Аня была верной и примерной женой на протяжении нескольких лет. «Аня, успокойся, у нас будет семья, полная семья, ребенок, я найду способ». Жена затихает. Спустя несколько секунд распахивает дверь и утыкается мокрым лицом в мою футболку на груди. «Спасибо, спасибо», — шепчет она, — «я люблю тебя. Теперь верю, что все будет хорошо, мы вместе». «Да, мы справимся», — говорю как можно более уверенным тоном, но ощущение, как будто на зубах скрипит зола, а во рту привкус пепла. Эту ночь я провожу с женой в одной постели. Анька начинает лезть с поцелуями и желанием большего, но я решительно отстраняю ее от себя. «Тебе нельзя сейчас, Ань, и лучше тебе побыть дома несколько дней». Перехватываю ее взгляд, полный недовольства. «Это не обсуждается. Будешь сидеть дома и восстанавливать свое здоровье, если хочешь получить обратно свои права». Аня сразу усмиряет свой нрав и становится шелковой. Возражать не возникает желания. Она быстро засыпает, а я не могу уснуть. В голове кружится столько мыслей, что мне становится тошно. Перед глазами лицо сына проносится, до мельчайших деталей. Улыбка, прищур, чуть вздернутый подбородок, как у меня, когда упрямлюсь. Я настаиваю на тесте ДНК, но и без него знаю, что Максим – мой сын. Начинаю представлять, как бы мы жили с Марьяной, вдвоем, вернее, втроем. Строю воздушный замок, но он кажется нереальным и жутко фальшивым. То и дело встаю, выхожу на балкон и зябну на свежем воздухе. Спит ли Марьяна? Что, черт возьми, случилось сегодня? Срыв? Отголоски былой страсти? Ведь не утихло ничего, стоило только немного пустить свежего кислорода, как пламя разгорелось с новой силой, ярче, сильнее, злее. Обжигает так, словно кусает. Верчу между пальцев телефон. Номер Марьяны я знаю, узнал через знакомых, уже очень поздно. Но вдруг она тоже не спит. Набираю ее номер, но потом что-то щелкает внутри. Я торопливо сбрасываю звонок, но телефон спустя мгновение оживает в моих ладонях звонкой трелью. Марьяна сама перезванивает мне. «Ты что-то хотел сказать мне?» Сходу спрашивает Марьяна. Голос усталый, но бодрый. Значит, она не спала. Думала ли обо мне? «Откуда такая уверенность, что звоню именно я?» Больше некому звонить мне в 3 часа ночи и предъявлять счет по старым обидам. В голосе Марьяны звучат укоряющие нотки. «Но я тебя не разбудил, да?» «Нет, не разбудил». «Говоришь очень спокойно и не теряясь. Твоего мужа нет рядом?» «О, мы будем говорить о моем муже? Могу сказать тебе то же самое, не слышу тайного шепота. Твоей жены нет рядом?» — с издевкой спрашивает Марьяна. «Спит. У нее хороший сон, несмотря на то, что попала в аварию». И мой муж тоже спит. У него прекрасный сон. Всегда. Несмотря ни на что. В тон мне отвечает Марьяна. Ты злишься на меня? Слушай, Богдан, ты не находишь, что для телефонных разговоров время чересчур позднее? Я расхаживаю по балкону. Мне приятно слушать голос Марьяны, даже на расстоянии и с привкусом горьких ноток. По губам скользит легкая улыбка. Раньше мы болтали до самого утра, тайком, шепотом, чтобы твой отец не спалил, что ты его ослушиваешься. Помнишь? Марьяна смеется. Это было так давно, с кем-то другим, наверное. Не верится, что мы были такими безрассудно влюбленными, доверчивыми. И если это все, о чем ты хотел мне напомнить, то я, пожалуй, попытаюсь уснуть. Нет, я звоню тебе не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Завтра Макс немного опоздает в детский сад. Я встречу тебя, мы поедем в генетическую лабораторию. Марьяна молчит. Слышу только ее дыхание, частое, прерывистое. Она издает приглушенный звук, как будто гасит эмоции. Потом выдает ровным голосом. Хорошо, господин с большим кошельком и тузом, припрятанным в рукаве. Что еще? Прекрати, а? Злюсь мгновенно. Давай поговорим нормально, по душам. По душам? Изумленным эхом повторяет Марьяна. Выставляешь условия, планируешь разрушить семью? Ты прошелся грязными ботинками по моей душе, но хочешь поговорить? Запачкаться не боишься? Я люблю быть грязным рядом с тобой. Твои пошловатые намеки пролетают мимо цели, Чернов. Я поеду завтра в генетическую лабораторию, на этом все. Нет, не все, упрямо возражаю я. Хочется поговорить открыто, чувствую, что эмоции не перемололись со временем, они все так же сильно натянуты, как струны, и дергают нас обоих. Давай на чистоту, Марьяш, без обвинительных импульсов. Не получается. Ты ранил меня. И словами, и делом, и намерениями. Так же, как ты меня. Значит, мы квиты? Один-один? Не думаю. Сейчас ты ведешь и задаешь тон игре, Богдан. Черт побери, в нас слишком много острых обид и недосказанностей, и вместо того, чтобы сесть и спокойно обсудить все, мы ощетиниваемся и отталкиваем друг друга еще больше. Спокойной ночи, Богдан. Подожди. Прошу, не зная, за что схватиться, чтобы продолжить наш разговор. Что ты чувствуешь? Усталость. Уже очень поздно. Увиливает от ответа Марьяна. Я не про то. Что ты чувствуешь ко мне? Несколько секунд проходит в полной тишине. Я хватаюсь за перила балкона покрепче. Как будто пол уходит из-под ног, рушится с каждой секундой гробового молчания. Отвращение. Отвращение? Переспрашиваю. Кулак на большой скорости впечатывается в стену. «Значит, ты дрожала от отвращения сегодня?» «Мы говорим о чувствах, не о близости тел, верно?» «Отвращение?» — почти выплевываю это слово. «Прекрасно. Могу тебя обрадовать. Тебе придется дрожать от отвращения много и часто».